Глава 13. Битва началась. Эпиграф. Не успели урусы собраться для битвы, как татары напали на них в большом числе и сражались обе стороны с неслыханным мужеством. Ибн ал-Асир. Первым показался на вражеских берегах Калки галицкий конный отряд Мстислава Мстиславовича Удатного. За ним прискакали половецкие наездники воеводы Яруна. Мстислав увидел широкий круг покинутых татарами закоптелых юрт. Во многих лежали ковры и войлоки, мешки с зерном, а в кострищах не остыла зола. — Татары бежали отсюда, как зайцы, — говорили дружинники. — Где же мы их нагоним? Долго ли еще тащиться по жаре за смертью? Князь Мстислав Удатный имел большой воинский опыт. Он всю жизнь провел в ратных делах, сражаясь за кого угодно, лишь бы нашлась пожива. Он не обрадовался покинутому татарами лагерю. Не лагерь, а сами татары должны были оказаться в его руках. Хотя Мстислав объявил остановку, но приказал отряду скорее готовиться к бою и надеть кольчуги. На разведку князь выслал своего юного зятя Данила Романовича с волынцами, нетерпеливый воевода Ярун. Также отправился со своими половцами скорее захватить усталых, как все они думали, потерявших силы татар. Вскоре от князя Данилы прискакал гонец. Татары совсем близко. Татары здесь. На холмах видны их разведчики. Видя нас, они скрываются. Что делать? Князь потребовал свежего коня. Дружинники подвели 3 оседланных коней. 2 из них были угорские, гнедые, с черными гривами, крепкие, широкогрудые. Сейчас, покрытые пылью, они стояли понуро. 3-й, подарок тестя половецкого хана Катяна, был высокий, сивый, с рыжими крапинками, туркменский жеребец. Злобный нравом он имел кличку Аткас, конь-гусь. Его с трудом подвели 2 половецких конюха, повиснув на поводу. Мстислав вскочил на Аткас и, сдерживая его накопившуюся силу, спустился к реке. Он приказал всадникам слегка напоить коней и строиться. Князь не ожидал какой-либо уловки со стороны татар. Он думал, что они избегают боя из-за своей слабости, и поэтому решил сейчас же, не делая передышки, нагнать татар и их разметать и прикончить. Блестящий стальной шлем с густой золотой насечкой и высокий туркменский аргамак с лебединой изогнутой шеей, вся лихая посадка сухого, жилистого князя Мстислава. Не говорило ли все это дружинникам, что он настоящий витязь, что он любит огонь и опасность битвы, ищет врага и бросается на него, и закаленный в стольких боевых схватках и походах недаром прозван Мстислав Удатный? Поднявшись на другой берег реки, Мстислав подождал, пока потянулись всадники, поившие коней. — Бог нам подмога! — крикнул Мстислав. — Иссечем безбожных татар! Не жалейте это ядовитое племя! Вперед! Весь отряд двинулся на рысях. Воины оправляли оружие, ожидая, что сейчас будет горячая рубка. Мстислав увидел впереди равнину, где в тучах черной пыли проносились татарские и русские всадники. Это был отряд волынцев под начальством 18-летнего зятя его, князя Данилы Романовича. Вот мелькнул голубой стяг, его расшитый золотом. Дружинники теснились по сторонам князя Данилы, его охраняя, а татары кружились по всем направлениям, налетая, сшибаясь, падая и продолжая биться изогнутыми длинными клинками. Половцы были дальше. Мстислав видел, что половецкий отряд, где покачивался хвостатый значок воевода Яруна, удалялся в сторону холмов, гоня перед собой облако пыли. Мстислав решил взять влево, пересечь холмы, и если за холмами идет бой, ударить на татар сбоку, чтобы помочь половцам воевода Яруна. Он повел свой отряд в обход на холмы и, поднявшись на более высокий бугор, остановился, потрясенный тем, что увидел. На равнине, выжидая, развернулись густые ряды свежего татарского войска. Всадники стояли неподвижно в грозном молчании. Отчетливо были видны железные шлемы, блестящие латы, кривые клинки в руках. Отряд за отрядом, длинные вереницы, растянулись татары по равнине. Сколько их? 20 волков или больше? 30, 50? Вот где затаилась татарская сила, скрываясь до последнего страшного дня. А те мелкие отряды, что нападали и убегали по дороге от Днепра, это была только приманка, хитрая татарская уловка. Так оплошать, так привести в западню своих преданных дружинников под кривые мечи, готовых к бою татар. Где выход, где спасение? Как выиграть время, известить и собрать все русские отряды, растянувшиеся беспечно по длинному пути? Наших русских войск много, не меньше, чем татарских. Но почему, почему они не собраны вместе такой же грозной, неодолимой силой? Почему каждый князь идет сам по себе, со своей дружиной, только в один день отсрочки, чтобы объединить все раздробленные русские отряды, тогда померится силой с татарами? Время упущено. Сейчас татары бросятся вперед, и натиском 30 тысяч коней сметут все на своем пути. «Мертвые сраму не имут», — прошептал Мстислав и впервые ударил коня плетью. Степной конь взвился на дыбы и сделал бешеный скачок. Он помчался с холма вниз на равнину, а навстречу ему из-за холмов вылетели густой толпой половецкие всадники. С ревом ужаса и отчаяния они стегали коней, сбили и смешали ряды галицких дружинников Мстислава и беспорядочной массой, опрокидывая встречных, мчались дальше. Вместе с ними конь уносил молодого Данилу Романовича, тяжело раненого в грудь. Он едва держался в седле, вцепившись в гриву коня. Впереди выезжали на равнину татары, сомкнутыми рядами, странно безмолвные, с завернутыми до плеча правыми рукавами, с поднятыми и изогнутыми клинками. Что-то зловещее было в этом молчаливом движении тесной колонны всадников, когда они без единого крика приближались рысью к берегам Калки. Только фырканье коней, глухой ропот и случайный звон оружия нарушали тишину грозного монгольского войска, скованного единой целью и единой волей. Татары перешли реку, поднялись на другой берег, и тогда только задребезжали пронзительные сигналы труб. Они с диким воем помчались на лагерь русских. Там уже заметили стремительное бегство потерявшего разум половецкого отряда и поспешно сдвигались в круг тяжелые повозки. Не задерживаясь около первого русского отряда, татары поскакали дальше, налетая на встречные растянувшиеся обозы. Все отряды русских, тянувшиеся по залозному шляху, видели гнавших коней половецких всадников и среди них князя Мстислава Удатного. В развивающемся по ветру красном плаще он мрачно скакал на долговязом сивом жеребце. Многие русские, бросая повозки, садились на коней и спешили назад, к Днепру. Другие составляли в круги повозки и с боем встречали топорами налетавшие татарские отряды. Одна часть татарских войск осадила лагерь князя Киевского Мстислава Романовича. Он шел с 10-тысячным отрядом ратников, конных и пеших. Он не держал связи с другими отрядами, не знал, что предпримет Мстислав Удатный, и похвалялся, что один, без чужой помощи, истребит принесенных злым ветром татар хана Чагониза. полдень этого черного дня киевляне стали лагерем на высоком берегу Калки. Они, как обычно, поставили кругом повозки, когда мимо них пронеслась лавина обезумевших половецких всадников. 11 князей, бывших в киевском войске, сказали: «Здесь наша смерть, станем же крепко». Они перецеловались друг с другом и постановили биться до последнего вздоха. Киевляне теснее сдвинули повозки, оградились красными щитами и залегли за колесами. Они поражали налетавших татар стрелами, отбивались мечами и секирами.